Глава 70. Тимофея Мирошниченко Мика опознала без труда и тогда, в новостном выпуске, и тем более сейчас, на очной ставке. А вот со вторым товарищем дела обстояли хуже. Она запомнила лишь щуплую фигуру. Никаких особых примет не могла назвать. Да она и лица-то его толком не видела. Он все время отворачивался и к тому же был в низко надвинутом капюшоне. Но, к счастью, после того, как Мирошниченко сдал его с потрохами, сообщив довесок, что парень, помимо прочего, приторговывает запрещенными веществами, он сильно упорствовать не стал. Может, и не сию секунду подписал чистосердечное, но раскололся очень быстро. Впрочем, Мика понимала, что вряд ли он покаялся в приступе душевных мук. Явно на него надавили, припугнули или что там еще, она не знала и узнавать не хотела. Больше всего ее интересовало, почему он так сделал и кто его нанял. Собственно, она почти и не сомневалась, но хотела подтверждения. С Женей они эту тему почти не поднимали, хотя он также думал на Алину Карасеву. Ну что уж, на нее и следователь думал. А еще тогда, в августе, пробили ее связи, счета, звонки, сообщения, и ни единой зацепки не нашли. Когда заходил разговор про нее, Женя менялся в лице. Мика видела, что он почему-то винит в этом себя. Пыталась его разубедить, но, видя, что бесполезно, махнула рукой и попросту перестала даже упоминать о том, что случилось. В конце концов, думала Мика, ничего непоправимого не произошло. Да, без водолазки с глухим воротником она теперь на люди вряд ли покажется. Но это же не трагедия. Иногда Мика даже спрашивала себя, злится ли она на Алину, желает ли для нее воздаяния. И если вначале однозначно этого хотела, то теперь... Нет, не то чтобы простила, но решила просто вычеркнуть этот эпизод и этого человека из своей жизни. Что толку исходить бесплодной злостью? Отравлять себе настроение? Лучше просто не думать о ней, забыть насовсем. Однако теперь, когда стали раскручивать сначала Мирошниченко, затем и его соучастника, эта тема сама по себе всплывала постоянно. «Ты беспокоишься за нее?» – спрашивала Мика, хотя и сама видела, беспокоиться. Женя отвечать не очень-то хотел, но отвечал. «Ты не подумай ничего такого. Ты для меня дороже всех на свете. Ты это не забывай никогда. И если это Алина их подослала, то она заслуживает наказания. Но чисто по-человечески мне ее, конечно, жаль. Она ведь не злая, не подлая. С дуру так поступила. Из-за меня. Уверен, она и сама 100 раз уже пожалела. И я просто не представляю себе, как она там будет. Она же вся изнеженная, ни к чему не приспособленная». Мика видела, что эти дни его буквально разрывали противоречивые чувства и мысли. Она ничуть не обижалась и не ревновала. Раньше, может, и разобиделась бы, но сейчас, пожив с ним бок о бок, стала лучше его понимать и чувствовать. И уже приняла как данность, что Женя не может просто отвернуться от человека, которого настолько близко знал. Просто не такой он. Да и сама она могла бы разве? Ведь простила Лешу за то, что Женю избил и чуть не подставил. Только увидела его тогда измученного и подавленного, и простила. Мика страшно волновалась перед встречей с ним, с парнем, который плеснул в нее. Волновалась так, что накануне ни минуты не спала. И после бессонной ночи чувствовала себя настолько взвинченной, словно выпила несколько литров крепчайшего кофе. Нет, она его не узнала. Вернее, не могла сказать, кто это, однако его лицо показалось ей смутно знакомым. Совершенно точно она его где-то когда-то видела. «Скорее всего, видели и не раз», — подтвердил следователь. «Это Денис Николаевич Рютин, более известный по кличке Студент. Проживает в соседнем от вас дворе, а между сессиями он приторговывает наркотиками». «Но как?» — Мика осеклась, не понимая, как Алина могла вообще знать его, что между ними может быть общего. «Вы спрашиваете, как?» — повторил следователь и, очевидно, поняв недосказанный вопрос по-своему, продолжил. «Гражданин Рютин утверждает, что он не хотел вас обливать. Его заставили. Угрозами, шантажом. Это нам еще предстоит выяснить. А заставил его Алексей Ивлев. Вам знакомо это имя?» Мика сморгнула. Ей показалось, что она ослышалась. Просто ушла в свои мысли, отключилась. Вот слух и сыграл с ней злую шутку. «Кто? Что?» — переспросила она. «Спланировал и организовал нападение на вас, по словам Рютина, Алексей Ивлев». «Нет, нет. Это ерунда полная. Просто бред какой-то». Мика энергично покачала головой. «Леша?» «Да, ну нет, конечно. То есть вы его знаете?» «И давно. Он же... Ну, мы живем в одном подъезде, учились в одном классе. Мы дружим с Лешей больше 5 лет. Да Леша не мог просто. Он же... Он не просто мой близкий друг. Он больше, чем друг. Он все для меня готов. Он выручал меня 100 раз. Нет, это бред какой-то. Мика разнервничалась так, что руки у нее ходуном ходили. То теребила ручку у сумки, то подол юбки, то хватала наобум какие-то листочки со стола следователя. Лицо ее тоже выдавалось сильное волнение. Пошло яркими пунцовыми пятнами. «Не волнуйтесь так, выпейте воды». «Нет, вы не понимаете. Этот наш наркоторговец, он просто оклеветал Лешу. Я его знаю, как себя, понимаете? Он на такое просто не способен. Он, кстати, коллега ваш. Что ж вы позволяете оговаривать его?» «Насколько мне известно, его уволили не так давно за избиение, как понимаю, вашего другого друга». Мика нахмурилась. «Я не знала. Мы давно не виделись», — пробормотала она. Но затем снова вскинулась. «Но их драка ни о чем не говорит. Мне бы Леша никогда ничего плохого не сделал бы. Это не он. Поверьте!» Выдержав паузу, следователь вздохнул. Алексей Ивлев дал сегодня утром признательные показания. «Бред это!» — упрямо повторяла Мика, качая головой, но все тише и тише. А когда стихло, замолчал и следователь. В повисшей тишине она подняла на него глаза, и внутри все обмерло. Сердце, казалось, остановилось, замерзло и полетело вниз, в черную бездонную яму. Никакие слова не могли ее убедить в виновности Леши. Ну, потому что это настолько немыслимо, что невозможно поверить. Следователь смотрел на нее молча, с усталостью и сожалением. И этот его взгляд остановил ее. Непонятно, откуда взялось пугающее своей ясностью понимание. Все так и есть. Это страшная, чудовищная, непостижимая правда. Он, Леша, ее близкий, надежный друг, вчерашний застенчивый мальчик, боящийся признаться в своих чувствах, стоит за нападением. Мика безотчетно прижала ладонь ко рту, а саму ее мелко и часто затрясло. Следователь все же подал ей воды. Она на автомате сделала несколько глотков, стуча зубами о край стакана. В голове пульсировало. «Леша! Леша!» И мелькали образы. Как в калейдоскопе. Самый давний, самый первый, когда он во дворе подтягивался на турнике и благодушно улыбался. Затем, когда орудовал у них отверткой, чинил шкафчики. Позже, когда провожал ее из школы. Бесчисленное множество таких эпизодов, которые она хранила бережно и вспоминала с улыбкой. Теперь же она не знала, что будет теперь. Не знала, как вообще свыкнуться с этой жуткой мыслью. В коридоре ее ждал Женя. Тоже сидел сам не свой, но, увидев Мику, подскочил, испугался. «Что? Что с тобой?» «Это был Леша». Только и смогла она выдавить полушепотом. Это Мика решила. Нужно навестить Лешу в СИЗО. Жене такая затея не нравилась, но ей он уступил. Следователь тоже не стал препятствовать и выдал разрешение на свидание, хоть и без лишнего энтузиазма. В последний момент Мика и сама немного запаниковала. Что она здесь делает? И место жуткое. И как в глаза Леше смотреть? И что ему говорить? И она бы, наверное, развернулась и ушла, если бы недавняя нерушимая привычка доводить все начатое до конца. Комната для свиданий выглядела не так уж и удручающе. Окна, конечно, зарешетчены, но само помещение было чистым, светлым, опрятным. Комнату разделял по центру ряд обычных офисных столов. 3 стояли в одну линию, и еще 3, примыкая к ним, были выставлены напротив. У каждого стола по стулу. И никаких стеклянных перегородок, никаких телефонов, как в кино. Привели Лешу. Мика почти со страхом подняла на него глаза и захлебнулась в его боли. Она видела, он тоже боялся этой встречи, еще больше, чем она, и стыдился себя, и раскаивался. Глаза ведь не могут лгать. За соседним столом сидела пара, они шептались и держали друг друга за руки под пристальным взором надзирательницы. Мика же с Лешей молчали. Все слова у нее просто стали комом в горле. Все же то, что случилось, до сих пор в голове никак не укладывалось. Леша первым нарушил молчание. «Прости меня, Мика. Не сейчас, но, может, когда-нибудь. Я знаю, что простить такое нельзя. Ты можешь обвинить меня в чем угодно. Можешь ненавидеть и проклинать. Я все это заслужила и даже больше. Ты, наверное, за этим сюда и пришла. Я понимаю. Она и сама не знала, зачем сюда пришла. И уж точно не обвинять его. Для этого найдутся другие». С минуты она пристально смотрела в лицо бывшего друга. Леша не выдержал ее взгляда, низко опустил голову. «Нет, Леша, я не поэтому пришла. Я просто...» Она с шумом выдохнула. Слова, как назло, не шли на ум. «Я хочу тебя понять, но не понимаю и вряд ли пойму. Но я тебя прощаю и зла на тебя не держу. Леша ей ничего не ответил. От этих слов он почему-то еще ниже опустил голову. Некоторое время она смотрела на его макушку, потом поднялась. Сделав пару шагов, оглянулась. Леша все так же сидел, не поднимая головы. Она неслышно прошептала. «Прощай, Леша». А за воротами тюрьмы ее поджидал Женя. Рядом с ним тягостное гнетущее чувство, которое навалилось на нее внутри этих стен, сразу же рассеялось. Она прильнула к нему, словно отогреваясь. Почему-то отчаянно хотелось плакать, даже горло перехватило. И тут поймала его шепот. «Я люблю тебя». Мика вздохнула, выдохнула. Раз, другой отпустила. «Ну, поедем домой. И дома ты мне все-все расскажешь». С улыбкой предложил Женя. «Поехали». Улыбнулась она ему в ответ.